Глава 4. Мак открыл глаза и обнаружил перед собой Козлоголового. Тот был одет в рабочую робу синего цвета с яркими зелеными полосами, бушлат и валенки. «Чего вылупился? Держи!» Демон сунул ему в руки пластиковую лопату. Мужчина не понимал, что происходит, а демон не давал времени. В следующий миг он вытолкал его из странной каморки, которая оказалась хозяйственным закутком в подъезде. Его подъезде. Марк вышел на знакомый до боли двор. Качели, пара турников, снег, собранный таджиками в белоснежную ограду, доски хоккейной коробки, визг детворы, крики родителей, свисток тренера-пенсионера, судящего игру. «Пойдем, поглядим немного», — подтолкнул его демон. Они подошли к ограде, подальше от трибуны и зрителей. По коробке, рассекая самодельный лед коньками, с криками и раскрасневшимися лицами, носилась с клюшками ватага детворы. Форма разномастная, кто во что гораст. Даже издалека видно, что ребятня по возрасту различается, но все с азартом, криками и безумной скоростью гоняются за шайбой. «У нас раньше шлемов не было», — заметил ученик мага. «Желтая куртка в нападении», — спокойно произнес демон. Марк тут же перевел взгляд на парня. Нос с горбинкой, явно мамин, ярко-красные щеки, разбитая губа и взгляд. Очень знакомый взгляд. «Ванька», — сглотнув, произносит Марк. Его взгляд скользит по трибуне и цепляется за женское лицо супруги. Она не изменилась. В груди начинает стучать набатом сердце. Что-то щемит так, что хочется бросить все и метнуться к ней. И к черту эту магию, к черту этого демона, в бездну всех и вся. «У тебя зеркальце в кармане», — едва слышно произносит демон над ухом. «Достань, прежде чем делать глупости». Марк достает небольшое зеркальце, явно отломанное от какой-то женской приблуды. Из зеркала на него смотрит усталый, с недельной щетиной таджик. Взгляд возвращается к лопате в руке, затем к форме и вызывает сдавленный и хриплый вздох. «Не пялься слишком сильно», — продолжает шептать демон. «Сам знаешь, таджик, долго пялящийся на ребенка, очень подозрительная личность». Марк старался, но взгляд все равно сползал. То на Ваньку, то на жену, что-то кричащую сыну. Пара минут, и его одергивает за рукав демон, кивая на тротуар. «Пойдем, пока достаточно». Демон подходит к тротуару и, перехватив лопату, начинает чистить снег. Марк оглядывается, ища взглядом супругу, но уже не находит ее. «Поверь мне, лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это почистить снег», — с усмешкой произносит Козлоголовый. Марк, словно пришибленный, сначала смотрит на лопату, потом на тротуар и опускает руки. Лопата падает в снег. «Что, раскис?» — улыбается демон. «Бери лопату и начинай чистить снег, или второго шанса повидаться в этот раз ты не получишь». Марк сглатывает ком в горле и поднимает лопату. «Сгрести, поднять, откинуть, сгрести, поднять». «Ты видела? Это я забил!» Слышится за спиной голос Ваньки. «Я одного, второго вот так обошел, а потом как?» «Видела солнце, видела», — раздался голос супруги. «Сгрести, поднять, откинуть». «А того здорового я обвел, видела как? Папа так учил». «Сгрести, собрать, откинуть. Кончик носа жжет». «Да, как папа учил», — со вздохом повторяет супруга. «Пойдем домой? Рыбный пирог уже, наверное, остыл». «Сгрести, собрать, откинуть». «Рыбный? С луком?» «И с луком», — усмехнувшись, произнесла супруга. «Сгрести, поднять, откинуть». Голоса удаляются, а Марк продолжает сгребать снег лопатой и откидывать в сторону. «Что, даже не взглянешь?» — с ехидцей спросил демон, орудующий лопатой рядом. «Нет. Сгрести, поднять, откинуть». Ученик и учитель стояли у огромных массивных врат. Казалось, их невозможно двинуть с места. Маг огляделся. Место было очень приметным. Зеленый, покрытый мелкой травой холм, почти вертикальная ровная скала и огромная каменная дверь. «Теперь надо ждать». Мастер поставил на землю свой шкаф. «Сарта Железнобородый всегда был не от мира сего, но мы с ним когда-то неплохо ладили». «Кто он?» — спросил маг. Парень за время короткого путешествия довольно серьезно стоптал свою обувь. Периодически он снимал подобие сапог и перематывал портянки, которыми спасался в последнее время. Без них ноги уже давно бы превратились в кровоточащие гнойники. «Доберемся до города, возьмем тебе нормальную обувь», произнес старичок, с отвращением наблюдая, как парень развешивает мокрые портянки на заплечной сумке для просушки и наматывает на ноги сухие. «А вообще, сандалии в плане путешествий — оптимальный вариант». «Даже зимой?» — не отрываясь от своего занятия, произнес парень. «Даже зимой», — кивнул старичок. «Если их правильно зачаровать, то даже зимой». «Если правильно зачаровать, думаю, даже домашние тапочки будут неплохим вариантом», — буркнул маг. «И кто такой, железнобородый?» «Такой же, как я, отшельник». Учитель поймал взгляд парня и попытался объяснить. «Ну, просто более удачливый. В свое время он сорвал куш и выкупил себе деревеньку, ту самую, где мы забирали заначку воришки. Ну и основал свою берлогу». Вдруг камень под задницей мака задрожал. Парень вскочил на ноги и испуганно на него уставился. По валуну пошли трещины, и спустя несколько секунд он распался на части. Из оставшихся камней начал подниматься приземистый бородатый мужик. Широкие плечи, мощные руки и нос картошкой выдавали в нем далеко не благородное происхождение. «Кхе-кхе-кхе, Юринарий, старый хрыч, ты еще живой!» — произнес мужчина. Когда он откашлялся и вытер рот рукавом, маку стала видна блестящая борода. Присмотревшись, он понял, что прозвище этого мага было буквальным. Борода Сарта Железнобородова действительно была из тонких стальных прутиков. «Здравствуй, Сарт», — с улыбкой произнес мастер и обнял друга. Тот в ответ тоже сжал его в своих объятиях. «Тише, тише, я старый и больной, задушишь. И какого черта ты делал в этом булыжнике?» «Это? А, я тут нашел один интересный манускрипт. Очень интересная техника», — отмахнулся Сарт. «Очень нестабильная, много ограничений, но, согласись, восставать из камня эффектно». «Пыль в глаза пускать», — усмехнулся Юринарий. «Зато какой эффект! Представляешь, бал 10-го феникса, кареты, метлы, телепорты, а я вырастаю из булыжника в саду, отряхиваюсь и, как ни в чем не бывало, к дворецкому иду». «Позер», — хохотнул друг. «Я, кстати, не просто так в гости к тебе пришел. Я тоже решил остепениться. Нашел вот себе ученика». Только тут Сарт оглянулся и заметил мака. «А чего он у тебя на уголовника похож?» «Внешность бывает обманчива», — улыбнулся старичок. «Юринарий взял себе ученика. Кто бы мог подумать? И ты решил выйти с ним на бал 10-го феникса?» «Не совсем». Юринарий дернул щекой и неохотно ответил. «Я хочу выйти перед коллегией с запросом на звание подмастерья». Железнобородый осмотрел ученика уже более внимательно и подошел почти вплотную. Еще раз оглядел его, пару секунд сверлил тяжелым взглядом, затем носом втянул воздух. «Темный!» — сморщившись, произнес он. «Ты нашел темного? Кто он? Темная вода? Темный ветер?» «Нет, тут дело немного сложнее. Он черный. Собственно, я поэтому и пришел к тебе». Старый мастер пожал плечами. «Мне нужен твой совет, в каком направлении двигаться. Парень чернее ночи, и у него нет даже отголоска других стихий. Мак, покажи ему огонь, который у тебя получился». Парень поднял руку и, напитав силой примитивный иероглиф огня, активировал заклинание. На ладони ученика заколыхалось угольно-черное пламя. Железнобородый взволнованно поглядел на пламя, потом взглянул на Юринария и снова на пламя. Осторожно поднес к нему руку, затем подержал над ним. «Оно холодное!» — произнес здоровяк, потирая бороду. Он подхватил сухую травинку и сунул кончик в пламя. Мертвая травинка никак не прореагировала. Тогда он вырвал из-под ног сочный зеленый стебелек и снова его сунул в черное пламя. Эффект был мгновенный. Сначала стебелек пожелтел, потом моментально высох, а спустя несколько секунд осыпался трухой. «Демон на мне в собутыльнике!» — произнес Сарт. «Я слышал, Даг Черная Вода так умел, но я с ним никогда не общался. Да и в последние годы он, мягко говоря, вонял». «Слушай, я помню, ты факультативом проходил тьму», — с надеждой произнес Юринарий. «Мне нужно дотянуть парня до подмастерья. Ты же понимаешь? А кроме тебя, хоть каких-то знакомых с тьмой магов я не знаю». «Я не темный. Я проходил подготовку как мракоборец». Сарт постучал костяшками по голове, указывая на умственные способности старичка, а затем кивнул на парня. «А он-то что думает?» «Мы на вас очень надеялись», — подал голос маг. Железнобородый смерил взглядом парня и начал задавать вопросы. «Сколько тебе лет?» «Не помню. Говорят, что около 16». «Я бы дал лет 20», — хмыкнул мужик. «Откуда ты?» «Не знаю. В себя пришел в деревне Шестиполье, в свободных землях». «Кто родители?» «Не знаю». Сарт хмыкнул и повернулся к старому другу. «Ты издеваешься?» — спросил он, глядя на него. «Нет, Сарт, я на полном серьезе. Я проверял его трижды, перебрал все заклинания на ложь, которые были, и ничего. Даже клятву с него взял и ритуал ученичества провел». Мастер развел руками. «Он действительно не знает своего рода». «Рода? Ты еще скажи, что у него сила крови я...» Мужчина осекся, уловив легкий кивок старичка. «Ты не шутишь?» «Нет». Железнобородый подошел к мастеру и уселся на камень рядом с ним. «Слушай, у меня есть один трактат по черным, но он по некроманским ритуалам», — задумчиво произнес Сарт. «У меня есть парочка темных заклинаний, но он же должен выдавать десятку стандартных», — пожал плечами Юринарий. Пара старых друзей переговаривались, строя планы на будущее ученика. При этом оба пялились на него так, что тот отчетливо почувствовал себя подопытным кроликом. «А чем тебя не устраивает его огонь?» «Огонь? Огонь! Горит? Горит!» «Да какой к черту это огонь?» — возмутился мастер. «Это чистая черная сила. Был бы огонь, он бы хотя бы немного грел». «Я понимаю, но иначе чистый черный не сможет». «Ты еще скажи, что Даг Черная Вода трубку углями из камина раскуривал», — съязвил Юринарий. «Нет, но... А может, у черных свой список темных заклинаний?» — нахмурился маг земли. «Погоди, а чего мы гадаем? Давай напрямую спросим в коллегии». «Ты с ума сошел? Они отберут у меня ученика, и плакала моя безбедная старость». «Ну да, такого точно отберут», — пробормотал Железнобородый. «Тогда надо идти в Великую Библиотеку. Там точно можно нарыть информацию. Но до нее неделю пилить, да и столько времени потратишь». Видя ухмылку на лице старичка, он хлопнул себя по лбу. «Ты же с пространством работаешь». «Ну, дня два я точно до туда идти буду», — пожал плечами старичок. «Дело в другом. Мне же надо будет куда-то его пристроить. Великая библиотека только для полноправных магов». «Пусть у меня остается», — пожал плечами Сарт. «Я как раз проверю на нем действие техники. Кстати, сколько ты уже его учишь?» «Ну, как бы третья неделя», — ответил Юринарий. «И он за три недели научился делать черное пламя?» «Это все шаги Уриная». «Что? Ты совсем из ума выжил, старый хрыч?» — возмутился Сарт. «Погоди, я согласен, первый шаг на моей совести. Но после второго шага эффект...» «Ты совсем рехнулся! Сколько шагов он сделал?» Широкоплечий мужик вскочил на ноги и начал ходить из стороны в сторону, не спуская взгляда с парня. «Пока два, но повторюсь, второй не моя инициатива, и вообще...» «А если бы он обратился? Если бы его выжгло силой к чертовой матери? А если бы у него сорвало бы фляжку? Ты чем думал?» «Со мной все будет в порядке», — вмешался в разговор маг. «У нас нет времени годами учиться основам». Железнобородый медленно повернулся к магу и с ехидцей спросил. «А куда это вы, молодой человек, торопитесь?» «Жить!» — обрубает вопросы маг. «Жить он торопится!» — хохотнул такому ответу Сарт. «А по вашим безрассудным поступкам, мне кажется, что вы торопитесь умереть!» «В любом случае, я думаю, больше мы к этому прибегать не будем. К тому же сейчас необходимо научиться пользоваться силой, а не наращивать ее объем. вмешался мастер и задумчиво взглянул на парня. «Да, определенно надо начинать учиться ее контролировать. Еще больше объем сейчас только навредит». «Я думаю, мы можем с ним заниматься контролем и списком обязательных заклинаний», произнес Железнобородый. «Сарт, ты меня очень выручаешь», произнес старичок. «Брось! Когда я едва сводил концы с концами, твой шкаф стал приютом для нас обоих». Железнобородый по-доброму улыбнулся и хлопнул лапой по плечу старичка. «Ну и это оказалось чертовски скучно, жить в одной берлоге». «Ну, чего встал?» — спросил Сарт, стоя в проходе за маленькой дверцей. «А как же та большая дверь?» — кивнул маг в сторону огромных каменных дверей. «А, это фальшивка! Пошли и прикрой за собой дверь!» Железнобородый отправился внутрь, не оглядываясь. И парню не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. «Ты очень вовремя попался. Я нашел несколько нестыковок в учении Уриная. О развитии силы и ее манипуляции. И есть у меня подозрение, что главную мысль подтерли, либо он сам ее скрыл». «Ты только что называл моего учителя безумцем», — напомнил маг. Мужчина развернулся и окинул взглядом парня. «Да потому, что одно дело теория, а другое — ритуалы, после которых люди превращаются в животных. Ты просто не видел, что делает эта техника с другими. Больше половины выходили после этих ритуалов полоумными животными». «Со мной такого не случится», — отрезал ученик. «Они считали так же», — кивнул головой Железнобородый. «Я же хотел проверить технику, которая прекрасно подошла мне. Я ее полностью проверил. К тому же ее поголовно используют маги Баам». «Какие маги?» — переспросил маг. «Баам. Мы так называем магов с далекого юга. За океаном на юге империи есть земли, которые до сих пор не удается исследовать. Там живут люди с кожей красноватого оттенка. Некоторые носят шкуры и тупы, как пробки, другие хитрые, как змеи. Но, тем не менее, у них своя школа магии и свои приемы». Сарт продолжал идти по коридорам, освещенным магическими светильниками. «Однако они являются вполне самостоятельной школой, не имеющей аналогов». Сарт свернул по коридору в большую комнату, заваленную металлическим хламом. «Таскал когда-нибудь тяжести?» — спросил Железнобородый, глянув на широкие плечи мака. «В кузне молотом работал», — пожал плечами мак. «Тогда это будет проще, чем я думал», — улыбнулся Сарт. «Хватай эту железяку и ставь в центр комнаты». Мак взглянул на огромный шар с ручкой, очень напоминающий гирю, и, подхватив его, поставил в центре комнаты. По ощущениям, гиря была довольно увесистой. «Смотри!» Сарт тоже подхватил из кучи железок гирю поменьше. «Смысл в том, чтобы пропускать силу через естественные каналы рук, когда ты поднимаешь гирю. Напряжение мышц руки усиливает эффект воздействия силы, и твои каналы на руках становятся крепче». Сарт вскинул руку вверх и выдал порцию силы в гирю. «Не бойся, с гири ничего не случится. Она просто будет вбирать твою силу. Если ее станет слишком много, то она постепенно будет выпускать ее в воздух». «Это техника для усиления каналов?» «Эта техника в первую очередь научит тебя работать со своей силой. Не с первой тренировки, но ты научишься чувствовать объем, который отправил в гирю, и ее отклик. К тому же, помимо усиления каналов, твой резерв будет расти». Железнобородый окинул взглядом огромную фигуру мака и хмыкнул. «Да, определенно эта техника будет тебе на пользу». Ученик сидел в комнате, заставленной огромными стеллажами с книгами, и водил пальцем по строкам одного учебника. Закончив бормотать себе под нос строчку, маг нахмурился и перевел взгляд в другую книгу. Что-то выискав в ней и уперев палец в страницу, он принялся перечитывать первый талмуд. «Нет, в принципе, логично», — произнес он и потер уставшие глаза. Спать хотелось неимоверно, но вопрос о создании элементарных заклинаний, свободных от привязки к стихии, не давал ему покоя. Парень огляделся. Ни чернил, ни карандаша, чтобы можно было нарисовать схему заклинания магического светильника, не было. Глаз зацепился за стальную маску, в которой лежали прогоревшие угли и зола. Жаровня использовалась для тления благовоний. Но в данный момент парня интересовало совсем другое. Парень позаимствовал уголек побольше и, почесав лоб, принялся рисовать. Смысл был элементарный. Наложить ритуал преобразования черной энергии в энергию света на заклинание магического светильника. Однако решение пришло не сразу. Сложности с расстановкой фигур в изначальном рисунке, попытка расчета сил на коленке, но и вдобавок элементарное знание постулата «Тьма не может породить свет». Но, как неоднократно говорили мудрейшие мыслители, невероятные вещи создают либо гении, которые смогли додуматься и перевернуть мир, либо полнейшие неумехи и глупцы, которые понятия не имели, что это невозможно. «Оно таким и должно быть», — пробормотал маг, глядя на эффект от своего труда. Перед ним, в метре от пола, плавал огромный черный шар. Он имел белоснежную ауру, которая шевелилась вокруг, словно мантия солнца из фотографий прошлой жизни. И все это давало свет. Парень такое видел впервые, поэтому несколько секунд сидел молча с открытым ртом и откровенно пялился на свое создание. Потом он обошел черное солнце и сел за стол, снова начав листать одну книгу за другой. Порхали страницы, менялись книги перед парнем, но ничего похожего он не находил. За 3 дня маг здорово пополнил свои знания в области магии и ее основ. Но только сегодня он впервые попробовал сделать что-либо сам. Да, это был ритуал. Сколько бы он ни пытался понять других подходов к управлению магией, упирался в стену абстрактных понятий. «Черт, почему у них нет хотя бы реестра заклинаний?» — буркнул маг, отодвигая очередную книгу в сторону. «Что за глупости делить заклинания по школам? Ладно бы по эффекту или по принадлежности стихии». Маг сложил пальцы в замок и уперся в них лбом. Он еще несколько секунд бормотал что-то под нос, но в итоге умудрился заснуть. А в это время по коридору бодрым торопливым шагом передвигался Сарт. Он нес пару книжек из угольно-черной кожи и пару стареньких свитков. Железнобородый пребывал в предвкушении. Во-первых, ученик был довольно интересным. Да, иногда нервным, да, иногда трудным, но для Сарта ученики всегда были интереснее, чем изготовление примитивных деревенских артефактов или отлов оборзевших лесных хищников. Нечисти в этих краях еще до Сарта не водилось, а уж после и подавно. Во-вторых, маг был не простым, а темным учеником, что давало возможность сунуть нос в темную магию, всегда остававшуюся для него загадкой. Нет, в минимальном курсе Железнобородый знал основные принципы черной магии, но только на уровне, достаточном для уничтожения ее эффекта, не более. Таким образом, Сарт наизусть мог перечислить заклинания, поднятие живого мертвеца, чем они будут отличаться в боевом плане и как их быстро убить. Однако маг Земли понятия не имел, как это сделать и из каких компонентов состоит заклинание. Он подошел к двери, где оставался ученик, и не церемонясь вошел. Шагнув за порог, он обнаружил перед собой вариант ученического светильника. «Черное солнце», — шепотом произнес Железнобородый. На пол упали книги и свитки. Сарт начал ощупывать себя и даже ущипнул. Когда до него дошло, что это не видение, он не спит и видит это по-настоящему, он попытался окликнуть парня. Тот беспробудно спал. Пара шагов к светильнику заставили Железнобородого вскинуть руку. Свет от черного солнца обжигал. Маг Земли не стал проверять силу этого заклинания и начал пробираться к парню по стеночке, стараясь держаться как можно дальше от заклинания. «Маг, ты меня слышишь?» — прокричал Сарт. Когда он смог подобраться вплотную к парню и дернуть его за плечо, то обнаружил, что тот лежит безвольной куклой. «Демон, меня задери!» — оскалился маг и подхватил того за подмышки. С кряхтением и отборными ругательствами он с огромным трудом начал тащить его к выходу. В какой-то миг черное солнце припекло так, что, казалось, волосы в бороде мага начали немного закручиваться. «Чтоб тебя!» — выругался Сарт, вывалившись в коридор. Сбросив свою ношу на пол, выругался. «Это же надо быть настолько бестолочью!» Железнобородый взглянул в свою небольшую библиотеку и вздохнул. «Демоны, меня задери! К как он это вообще смог сделать?» От греха подальше маг земли закрыл дверь и оттащил парня подальше. «Так», — произнес маг, оглядев парня еще раз. «Корень триглобита. Точно. Где-то у меня он был». «Со мной все в порядке», — произносит маг и пытается встать с постели. Тут же из носа стекает капелька крови. «Еще раз попытаешься встать, я тебе так по голове тресну, что ты улетишь в такие дали, что тебе и не снились», — рявкает Железнобородый. «Прости, мал спал, зачитался, а потом заснул», — со вздохом произносит парень. «Ты темный», — произносит Сарт, глядя в глаза парнишки. «Все, что у тебя есть, — это тьма. А теперь напряги свои извилины. Что ты сделал?» «Заклинание освещения и преобразование тьмы в свет. Правда, это я уже сам сделал, по шаблону», — произнес маг и лег на спину. «А мысли, что шаблон не для света и тьмы не предназначен, не было? Ты головой думаешь, что нельзя из огня делать воду и из земли сделать воздух?» «Вообще-то можно», — вмешался маг, вспомнив бензин из прошлой жизни и газы, образующиеся от расплавления камня. Однако, вспомнив, как над ним смеялся кузнец, не стал объяснять, только добавил. «Чисто теоретически и тебя, и весь твой дар должна была выжечь сила света, которую ты создал из тьмы». «Ну, не выжгла же». «Если бы не пришел я и не выволок тебя оттуда, точно бы выжгла, ты мог бы умереть», — раздраженно произнес Сарт. «Ты головой-то своей думаешь?» Маг раздраженно взглянул Сарту в глаза и процедил сквозь зубы. «По-моему, тут только я думаю головой». Маг зажал ладонями глаза, чтобы немного прошли мушки. «Я надеялся найти учителей, что мне помогут разобраться с магией и силой крови, а вместо этого ты меня заставляешь таскать железо и читать муть вроде той теории Вальдеса». «Это основы, а физическая нагрузка еще никому не мешала», — попытался вставить свои 5 копеек Сарт. «Ты когда ее последний раз перечитывал?» «Да там же вилами вся теория написана. Никакого анализа, никаких доказательных источников, только предположения». Видя, что Железнобородый нахмурился, Марк тут же выхватил тонкую тетрадь из-под подушки, зашелестел страницами и прочитал вслух. «При поглощении магии данным заклинанием. Иногда встречается полная совместимость со стихией, а порой просто оказывается бесполезным». «И что?» — нахмурился Сарт. «Да ничего. Ничего более по заклинанию щита Маракая. Никакими стихиями проверяли, ни частота встреч подобной клиники. И что значит иногда? Ни вероятности, ни условий, ни поиска эффекта. Просто набор слов в стиле детских присказок». «А кто их будет проводить?» — возмутился маг земли. «Ты хочешь, чтобы я, свободный маг, разбирался с фамильным заклинанием маракайцев?» «Вот в этом и проблема. Никакой систематики и четкого подхода». Парень откинул тетрадку в сторону и взглянул на потолок красными глазами. «Каждый пишет так, как вздумается. Заклинания, плетения и ритуалы одной семьи, если и подразделяются, то только по принципу «для учеников», «боевые» и «секрет семьи». Все. Ты посмотри на заклинание светильника. Каждый делает его по-своему». «А ты как думал?» — начал хватать ртом в воздух Железнобородый. «Ты думаешь, клан будет свои секреты выдавать? Они же периодически...» «Да плевать на секреты!» — устало отмахнулся парень и сильно зевнул. «Я тебе про элементарщину говорю, а ты мне про секреты семьи». «С этих элементарных приемов строятся боевые, а уже боевые будут в дальнейшем создавать чудовищные огромные заклинания. Магические приемы и техники оттачиваются веками, и лишь крупица нового или заимствования со временем внедряются». В этот момент истощение магических сил все же взяло свое, и маг отключился. Прервал отповедь мага земли он довольно громким сопением. «Вот гаденыш!» — сплюнув, произнес мужчина и поднялся на ноги. «Но ничего, оклемаешься, я тебе устрою философский диспут». Маг взял цельнометаллическую гирю и с натугой поднял ее до уровня груди. Несколько раз выдохнув через зубы, он вскидывает гирю вверх. Металлическая болванка, изначально покрытая ржавчиной, сейчас давала блики от света на черной блестящей поверхности. Поначалу Железнобородый элементарно проверял его физическую подготовку. Но после происшествия в библиотеке Сарт начал заставлять при особо мощном усилии в работе с тяжестями выпускать энергию в металлические болванки. Маг, до этого относившийся к этим нагрузкам довольно скептически, не стал перечить и мучил железку уже около часа. Ритм упражнений был довольно простым, но в то же время имел несколько особенностей. Первое — упражнения, дополненные магическим наполнением, снимали мышечную усталость. Маг в жизни никогда не думал, что сможет делать подобные упражнения в таких количествах. Возможно, тут сыграло роль и тело, подходящей комплекции. Но час работы с увесистым снарядом даже для спортсменов было непростым испытанием. Второй особенностью было то, что объем силы, который маг вкладывал по инерции в гирю, был настолько велик, что снаряд элементарно испускал ее в окружение. Естественно, сила при высокой концентрации начала материализовываться. Сначала ржавая гиря покрылась черной маслянистой субстанцией, которая затем начала с нее капать, образовав под парнем небольшую лужу. Ну и третье. Светильники в комнате, где маг занимался с Сартом, едва держались. Свет уже стал неровным, а пламя начало чадить. «Довольно!» — буркнул Железнобородый, наблюдая за ритмичными движениями парня. «Остановись!» «Я могу еще!» — сквозь стиснутые зубы произносит маг. Жжение в руках нарастало, заставляя морщиться и стискивать покрепче зубы. «Я вижу, что можешь!» Сарт подошел к маку, стараясь не залезать в черную жидкость под ногами ученика. «Жжет руки!» Мак остановился и поставил гирю на землю. Взглянув на руки, он обнаружил, что вены на руках словно кто-то нарисовал чернилами. Чем дальше от кистей, державших снаряд, тем слабее прорисовывался рисунок. Мак скинул рубаху с распаренного тела. Оказалось, что черные вены видны вплоть до плеч. «Видишь? Завтра это будет гореть огнем, поэтому я говорю тебе, остановись!» — буркнул маг земли, ткнув пальцем в черные линии на руках мака. «Завтра будет болеть?» — сморщился маг. «А какой смысл в этой технике?» «Внутри тебя есть источник силы, так?» «Так. Но сила из тебя выходит?» «Выходит». Сарт развел руками, словно это всем понятно. «А выходит она только по сформировавшимся каналам. Сейчас мы с тобой укрепляли каналы рук, чтобы сила, которая по ним проходит, не разрушала твое тело. А у тебя с этим сейчас проблемы». «Сила может меня убить?» — нахмурившись, произнес маг. Он рассматривал черные, как уголь, вены. «Пока да. Твой учитель дал маху с шагами уриная. Та сила, которая в тебе есть, может просто порвать тебе каналы, тем самым убив тебя». «И сколько мне надо это делать, чтобы...» «Всю жизнь», — оборвал парня маг земли. «Помимо того, что ты укрепляешь каналы, ты их постепенно растягиваешь, обогащаешь силу в источнике, понемногу повышая ее объем». Сарт взглянул на гирю, которую словно вымазали в черной смоле. «Техника не самая популярная среди молодежи, но те, кто постарше, частенько ей пользуются. У нее есть еще одно очень важное свойство». Железнобородый взглянул не на мака, а указал себе на лицо. «Кто по виду старше, я или твой учитель?» «Учитель», — пожал плечами парень. «Я старше его на 5 лет», — видя удивленное выражение мака, он добавляет. «Эта техника поможет тебе сохранить силу и молодость». Мак окинул взглядом Сарта и кивнул. «Я учту». «Он слишком упрям», — бормочет Сарт, наблюдая за очередной тренировкой мака. «Все хочет сделать самостоятельно, куда-то торопится, лезет по верхам в высшую магию, а в фундаменте дыра». «Брось, мы с тобой были такими же», — хохотнул Юринарий. «Так же рвались перевернуть мир, создать эликсир бессмертия, стоять перед аплодирующей коллегией магов». «Да, но...» «И нас также осаждали старшие, тыкали носом, как неразумных котят, в наши же основы». Старичок улыбнулся. «Помнишь, как мы с тобой пошли на первый круг? С таким видом, словно мы перевернем мир». «Помню», — сморщился Сарт. «Мы после этого первого круга вместе 2 месяца прожили в библиотеке, штопали фундамент». «Поверь, ему надо столкнуться с реальной практикой, чтобы понять, насколько он неумеха и что именно ему необходимо». Старичок задумчиво посмотрел на черную лужу под ногами парня. «Слушай, думаешь, это хорошая идея — давать ему эту технику?» «В его случае это единственный вариант. Техники с циркуляцией силы внутри организма ему не подойдут. Ты видел его вены? Тьма прожигает его», — произносит маг Земли. Его взгляд прикован к гире, которую поднимает маг. «Хватит с него ваших шагов, Уриная! Кстати, знаешь, я тут подумал, эта железка настолько пропитана тьмой, из нее вышел бы неплохой артефакт». «Я тоже об этом думал», — кивнул друг. «Неплохое сердце голема вышло бы». «Темного голема? Это какого?» «Костяной дракон, к примеру, точно бы вышел», — потирая подбородок, произнес старичок. «Ты сдурел?» — уставился на Юринария маг Земли. «Где мы деньги на ингредиенты возьмем?» «Ну ты сам посуди, не амулет же от поноса делать из нее». «Погоди, а может мы ее просто продадим? Какое сырье?» — задумчиво произнес Сарт. «А на вырученные купим ингредиенты для следующей. Он-то от тренировки все равно не откажется». «С чего ты так решил?» «Я его сюда запинывал, до того, как он начал применять силу. Просто для физической подготовки. Теперь мне приходится его отсюда выгонять». «Господи, он и раньше был огромным, а теперь вообще на скалу похож. Ты вообще в курсе, что он еще растет?» «Я-то в курсе, но это его кровь. Мясо на нем растет с чудовищной силой и...» Железнобородый пожевал губами, словно подбирая слова. «Эта техника ему подходит. Помнишь Эррона? Горный хребет?» «Такого захочешь, не забудешь», — нахмурился старичок. «А ведь действительно чем-то похож. А что с практикой?» «Да, давай-ка поглядим, а то он опять полкомнаты эссенции тьмы заляпает», — вздохнул Сарт и крикнул. «Маг! Маг, заканчивай! Надо повторить круги Сармата!» «Опять?» — вздохнул парень. «Я их наизусть уже знаю». «Тогда покажи своему учителю, что ты успел выучить», — недовольно буркнул Сарт и уже негромко добавил. «Никакого почтения ни к возрасту, ни к статусу». Маг поставил на место снаряд и отправился за магами в другую комнату. Помещение было абсолютно пустым. Все стены и потолок были украшены витиеватыми рисунками, рунами и иероглифами. Юринарий этот зал узнал, просто потому, что он сам создавал эти рисунки. Это был небольшой испытательный полигон, защищенный от излучения магии во внешний мир. «Саарт, оттуда!» — указал старичок на монстра в центре комнаты. На полу лежала туша, от которой отдавала гнильцой. Лысая, без единой шерстинки, кожа черного цвета, четыре лапы и тело, похожее на собачье. Хвоста нет, морда вытянута, ряды острых огромных клыков, от которых даже пасть не закрывалась. Узкие и длинные носовые щели, глубоко посаженные глаза-бусинки. Тварь выглядела откровенно мерзко. «Местные ее встретили в лесу, сразу примчались ко мне», — пояснил Сарт. «Почему эта гончая их не убила?» «Потому что она имела четкий приказ», — произнес маг Земли. Сарт тем временем подхватил мелок с пола и принялся рисовать символы для поднятия нежити вокруг этой туши. «Тогда у меня еще больше вопросов», — облизнул губы Юринарий. «Откуда она у тебя в землях, и кто отдал ей четкий приказ? Ну и под занавес, что они ищут?» «А ты сам прикинь», — сквозь зубы произнес Железнобородый. «Кто у нас может создавать темных гончих и отдавать им приказы, если в империи ни одного темного?» «Проклятые!» — устало выдохнул старичок. В этот момент, несмотря на то, что маг не закончил ритуал и никаких заклинаний не использовал, туша чудовища дернулась. Один раз, потом еще, и начала двигать ногой под внимательными взглядами двух магов и ученика. «Маг, отойди от гончей!» — кричит Сарт и встает в боевую стойку. «Что происходит?» — раздраженно произносит маг. «Я еще не запускал ритуал. Почему оно...» «Отойди от этой твари!» — повторяет Железнобородый. «Ее создатель где-то рядом!» «Проклятый, во власти которого поднимать гончих!» — сглотнув, произносит Юринарий. «Маг, ты знаешь защитное заклинание?» Парень недоумевающе взглянул на учителя Исарта. «Не помню. Вроде бы ничего такого не учили», — пожал он плечами. «Это опять те ожившие мертвецы?» «Нет, в этот раз кое-что похуже».